Глава 24. Вернулась домой я в задумчивости. Остин полетел на охоту, но обещал вернуться с утра. Так что деревянные ставни я плотно прикрыла. Как теплее, а на дворе усиливался ветер. Оставив накидку и сапоги в гостиной, зашла в спальню и чуть не заорала от испуга, потому что у окна стоял Йоран Роско. Он повернулся на стук открывшейся двери и чуть приподнял бровь. Похожий на мраморную статую какого-нибудь местного бога войны, он смотрелся дико в моей маленькой спаленке. Йоран скользнул по мне тяжелым, заинтересованным взглядом. Его глаза потемнели до цвета грозового неба, и в них тлело что-то такое непонятное. «И что за дела у тебя с воздушным драконом?» — спросил он. «Но почему Йоран такой здоровенный? Всю комнату занял широкими плечами и мощной аурой». «Что за воздушный дракон?» — не поняла я. «Вон Даль. Ты ведь не думаешь, что он безобидный добряк, Эмилин?» «Вот ты точно не безобидный», — кинула я, осторожно проходя в комнату. Йоран кривовато улыбнулся. «Ты права. Но я не причиню вреда истине, в отличие от Вон Даля, растоптавшего свою жену». «Спасение от проклятия так и не нашлось?» — спросила я и встала у стенки, заложив руки за спину. Зверю Йорана я все равно не могла помочь. Для этого нужна любовь. А я после его скотского поведения ощущала только глухую обиду и пустоту. Вспомнила, что после консумации руны загораются магией, и истинная влюбляется в своего дракона. Но навязанная любовь не может быть здоровой. Нет, я не желаю болеть Йораном. От пристального внимания дракона сделалось не по себе. Какая же я хрупкая и маленькая рядом с этим детиной. «Сегодня произошло несколько новых прорывов. Возможно, скоро мы снова понадобимся на границе с бездной». Он стоял, широко расставив ноги, как скала. Смотрел нечитаемым взглядом. «Я останусь на ночь», — заметил небрежно. «С ума сошел?» На миг в глазах Йорана всколыхнулось что-то ледяное и страшное. А затем радужку прочертил узкий зрачок. Но я не успела даже дернуться. Он оказался рядом и подхватил меня на руки. Зарычал в лицо. «Хватит провоцировать меня, женщина! Ты слишком дерзкая!» Я реально испугалась в этот момент. Замерла и даже пальчики на ногах поджала. «Мы ведь уже спали в одной постели», — проговорил он, не отрывая жалящего взгляда от моего лица. «Ты так равнодушен ко мне, что сможешь спокойно спать рядом?» — прошептала я хрипловатым голосом. В горле вмиг пересохло. «Я не знаю, как тьма скажется на тебе, Эмилин, поэтому сделаю все осторожно». «Что?» Но меня уже опрокинули на кровать. А Йоран сорвал с себя камзол и небрежно бросил его в кресло. «У тебя здесь можно обмыться, Эмилин?» — спросил, глядя в глаза. Я чуть не икнула, а потом указала пальцем в сторону двери. Зеленая дверка из гостиной ведет в купальню. Пока Йорана не было, я повернулась на бок и закрыла глаза. Так и лежала, зажмурившись, когда он вошел. Кровать прогнулась под тяжелым телом, а затем массивная ладонь легла мне на пятую точку и крепко сжала. Я вздрогнула и обернулась, а Йоран рассмеялся. «Если все разрешится, купать меня станешь ты, как и подобает покорной жене». Я фыркнула, стараясь не слишком пялиться на его голый торс. Йоран остался в низкосидящих штанах, и мой любопытный взор все же ненароком спускался к поясу и ниже, следуя за дорожкой чуть темноватых волос. Схватив кулон, я выставила его вперед. «Не распускай руки, Йоран. Он активируется только на опасность и страх. А ты боишься меня, Эмилин?» Я не знала ответа на этот вопрос. Чувства были какими-то противоречивыми. А Йоран придвинулся и поцеловал. Сначала нежно, а потом грубее и глубже. Я упиралась ладонью ему в грудь, но его язык обжигал, запах дурманил. «Ты же обещал!» — простонала ему в рот. Но Йоран прекрасно знал, что делал, и неуверенными трепыханиями его было не остановить. Он четким, сильным движением разорвал ворот моего платья и прильнул губами к груди. Я задыхалась и плавилась, как воск в опытных руках дракона. Когда мужские пальцы скользнули между ног, сердце зачастило. Но девственное тело Эмилин сжалось с непривычки. «Больно?» — спросил дракон, отстраняясь. Я судорожно сглотнула и кивнула. «Уходи, Йоран», — попросила. Но в моем голосе не было должной силы. Он же усмехнулся и опустился ниже. Горячее дыхание опалило внутреннюю сторону бедра. «Чёртов дракон, вот кто его просил показывать мне небо в алмазах?» Ульрих начал копать прошлое нашей семьи. Йоран лежал рядом со мной, закинув руку за голову. «Та мачеха, как шальная, тебя ищет. Но мы пустили ее людей по ложному следу». Я прижимала щекой к подушке. Мысли после испытанного удовольствия текли вяло. Было тревожно, как все это отразится на нас. Но, видимо, никак, потому что консумации не было. Руны не зажглись драконьей магией. Ее сын и наш младший брат погиб на охоте в дальнем имении. Странное дело, но в той деревне ходят слухи, что мой отец убил его. Я улеглась на спину и покосилась на Йорана. Не верю, что отец смог убить Игиля. Брат не давал поводов наказывать его, — процедил он. «Твой отец был жестоким?» — спросила я. «А что такое жестокость, Эмилин?» — удивился Йоран. «Если ты имеешь в виду силу, то да, он был жесток. Таким и должен быть лорд Бирюзовой долины». Йоран сжал кулак. «Нам с братом приходилось убивать ради рода. Жаль, что все так вышло с этим проклятием». После я провалилась в сон. Проснулась в постели одна. Йоран, к счастью, убрался из моей квартиры. Только вот я, будучи попаданкой, не знала, что драконы любят оставлять на своих женщинах запах. Иногда для этого достаточно просто того, что произошло между нами ночью. Йораном вкусно пахла подушка, моя одежда. Я сама. Но стало страшно. Продуманный дракон упрямо шел к цели — заполучить истинную в свою власть. Чёрт, платье! Я не подготовила платье! Пометавшись по комнате, раскрыла шкаф и начала лихорадочно в нем шарить. У меня имелся только один приличный наряд голубого цвета. Я обернулась на разобранную кровать и вдруг увидела на столике хрустальную розу. Только это была без изъянов. В гостиной внезапно ругнулись. Что-то зашумело. Бесы. Не дома, проходной двор. «Кто тут понаставил ловушек?» — прогремел голос Стефана. Возмущенно закурлыкала птиц. А у меня ноги слегка подкосились, потому что все-таки император, все-таки дворец. Но пока я буду получать наследство, мне нужна защита от леди Роско. Мне жизненно важно побольше узнать о своей магии, о мире. А потом я обращусь за помощью к СТ и скроюсь из этого гадюшника с деньгами. Я выскочила в гостиную, держа в руках голубой наряд. Между тем Стефан распахнул окно и высунулся наружу. Что тут произошло? Все стекло в рунах, и на наружном карнизе кровь. Рыкнул он возмущенно. Остин захлопал крыльями, а я замерла и в недоумении пожала плечами.